А ты идешь красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Слава богам светлым нашим, слава предкам мудрым нашим. Я Арират. Сегодня хотел поговорить с вами, уважаемые радиослушатели, радиозрители Народного славянского радио, о такой ситуации, как коксартроз. Многие задают вопросы по этой теме, что делать, как быть, предлагают операцию, операцию не хочется. И действительно, операция в этом случае, собственно говоря, не особо нужна, и без нее можно обойтись, в принципе, на какой бы стадии у вас эта ситуация не находилась. Причина коксартроза кроется в нарушении кровоснабжения тазобедренного сустава с той или иной стороны. Причина нарушения кровоснабжения тазобедренного сустава в основном заключается в венозном застое в области сустава. Венозный застой появляется там по причине повышения давления в венозных сосудах. Повышение давления в венозных сосудах появляется по причине нарушения тока венозной крови из области таза. А это, в свою очередь, происходит из-за того, что ткани в области данного тазобедренного сустава, в области подвздошных областей, очень плотные. Вызвано ли это тем, что сместилась вниз, воспалилась или отекла сигмовидная, либо слепая кишка, либо что нижние отделы тонкого кишечника слишком сильно ушли вниз, либо из-за того, что произошел перекос костей таза, либо из-за гипертонуса мышц. Нужно искать причину, конкретную. Но общая причина заключается в следующем. И для того, чтобы убрать коксартроз, необходимо устранить эту плотную среду в области того или иного сустава и, допустим, массажем живота. И затем улучшить кровоснабжение, улучшить отток венозной крови из самого сустава. Это делаем, опять же, массажем живота, ставим банки на область тазобедренного сустава и активно применяем пчел. Пчелы прекрасно восстанавливают структуру кости. Даже если кость уже приняла такую решетчатую форму, то все равно можно ее восстановить. Единственное, количество пчелоужалений может быть различным, от небольшого там, и до 50, 60, 100 и выше. Это все зависит от необходимости и от квалификации, специализации того специалиста, который будет вам заниматься коксартрозом, лечением коксартроза. Итак, подытоживая смысл сказанного, что мы делаем? Мы делаем массаж живота в области подвздошных областей, то есть там, непосредственно к тазобедренному суставу, который привлекает. Мы ставим банки, мы можем ставить хиджаму, если кто-то практикует, и мы ставим пчел. И при помощи этих нехитрых методов можно справиться с коксартрозом и с последствиями, которые он причиняет, без замены тазобедренного сустава. С вами был Арират, Народное славянское радио. Будь добро, увидимся. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто, независимым стать.